Влад тоже остановился у газетного киоска, делая вид, что читает заголовки. Теоретически и старушка, и девчонка, и пожилой джентльмен вполне могли быть псами подбородка или сторожащими его фениксовцами. Но все трое выглядели слишком-слишком нормально. А Влад прекрасно помнил ночнушку и резиновые сапоги Джинни или спор магов перед матчем по квиддичу из-за того, что один из них упорно не хотел надевать брюки, оставаясь в ночной сорочке. Так что это маловероятно, но этих троих Влад упускать из виду не собирался. Хотя все может быть куда хуже, те, кто его ищет, могут вообще стать невидимыми для обычных людей, и он пока в магии полный профан и обнаружить их не может. Как оказалось, не зря он так думал. Неожиданно воздух перед ним задрожал, как полуденное марево, и Влад машинально метнулся в сторону, вовремя. Прямо по тому месту, где он только что стоял, прошел сиреневый луч заклинания, а потом словно из воздуха соткался здоровенный красно-рыжий мужик с волосами, забранными в хвост и с палочкой в руке, и снова пробормотал какую-то абракадабру. Влад не стал ждать, пока он закончит, в прыжке выбил палочку, добавил дезодорантом, который все еще держал в руке, прямо в лицо нападавшему. Запах был убойным, струя, густой, мужик взвыл так, словно ему в лицо попало черемухой. Влад добавил красноволосому кулаком по затылку и ногой в живот, и рванул к домам 11 и 13, которые возвышались совсем рядом. За спиной раздался хлопок, хриплый голос удивленно воскликнул: «Руди, что с тобой?» Но Влад уже подбежал достаточно близко, и тихо, но отчетливо произнес: «Площадь Гримма, 12». Дома 11 и 13 раздвинулись почти мгновенно, между ними появилось куда более обшарпанное и неухоженное здание. Влад взбежал на крыльцо и, толкнув неожиданно легко поддавшуюся дверь, ввалился в прихожую. Дверь тут же захлопнулась за его спиной, и спокойный женский голос произнес: «Тебе все же удалось, Гарри». Этот приятный грудной голос настолько не походил на голос Вальпурги, знакомый Владу по воспоминаниям Гарри, что он недоуменно взглянул на портрет. Но портрет молчал. Слова были произнесены женщиной, вышедшей в прихожую, чтобы встретить нежданного гостя. Черные с легкой проседью, кудрявые волосы, черное платье с серебряной вышивкой, огромные черные глаза. Влад похолодел. Перед ним стояла Беллатрикс Лестриндж. «За твоим левым плечом ходит смерть. Иншаллах, букв. На все воля Аллаха». Примечание к части. Все Лестринджи Эйбарти в виде аскабанских сидельцев. HTTPSS1 Зирачан нет диатхьятерс 600-801-1837 Йотпг. Беллатрикс в доме. HTTPS3 Хастинг картинок Цому Плаци Магис 2014-02-89 Фа 36 C8 4,407,644 ИБА 37 Д 161,120 Д 9 Б Йотпг. Глава 6. История Беллатрикс. Часть 1. Перед Владом стояла Беллатрикс Лестриндж. Капитан прекрасно помнил, какой репутацией пользовалась обычно в каноне и фаноне самая верная сторонница темного лорда, к тому же у него сразу в мыслях промелькнуло имя Руди, которым кто-то назвал мужика, пострадавшего от самого модного дезодоранта в этом сезоне. Рудольфус Лестриндж, муженек Беллатрикс собственной персоной. Значит, его все-таки караулили. Но как Беллатрикс сумела попасть в дом? Или ей помогло то, что по крови она Блэк? Неважно, главное сейчас обезвредить эту сумасшедшую сучку. И Влад, резко выбросив руку, плеснул в лицо Белли все тем же вонючим дезодорантом. Женщина взвизгнула, схватилась за лицо, а Влад, моментально оказавшись рядом, вывернул ей руку и рявкнул: «Кричер, что здесь делает эта женщина?» Эльф материализовался рядом моментально, хлопнулся на колени, стал биться лбом об пол и громко причитать: «Господин Гарри Поттер, крестник и наследник хозяина Сириуса, отпустите мисс Беллу, она имеет право здесь находиться, ее пригласил хозяин, у него, что, совсем крыша потекла», — рявкнул Влад, и тут он заметил, что Белла не вырывается, не сопротивляется, совсем, стоит и молчит, только из-под зажмуренных век текут слезы, скорее, на место встала. «Ну вот», — раздался ехидный скрипучий старушечий голос, — «хоть мужчина в доме появился. Здравствуй, что ли, крестник моего сына?» «Здравствуйте, леди», — вежливо ответил Гарри. «Я сейчас немного занят, но с удовольствием пообщаюсь с вами позже», — и спросил Кричера: «Почему Сириус пригласил в дом Беллу, и что делает ее муж на улице?» «Лорд Сириус Блэк, скорбно начал домовик, сам привел мисс Беллу перед своим исчезновением. Незадолго до этого он принял род и обещал мисс Белли развести ее с мужьями своей властью главы. Но мисс Белла была в плохом состоянии, поэтому хозяин Сириус лечил ее, а потом исчез. «Вы имеете право изгнать мисс Беллу из этого дома, потому что пока неизвестна судьба лорда Блэка, его полномочия переходят к вам, как к законному совершеннолетнему наследнику. Но старый Кричер просит вас не делать этого, за стенами этого дома мисс Беллу ждут ее мужья. Они очень плохие маги, господин Гарри Поттер, очень. Я в курсе», — холодно процедил Влад. «Но при чем здесь пребывание в этом доме миссис Лестриндж?» Притом, вмешалась с портрета Вальпурга, что эти два красноволосых идиота стерегут не тебя, Гарри, а свою блудную женушку, которая возжелала развода. «И отпусти ты уже бедняжку, она не сможет причинить тебе вреда, даже если сильно захочет. Таково условие ее пребывания здесь. Его поставил мой сын. Перед тем, как исчезнуть», — мрачно закончил Влад. «Понятно. Простите, леди Лестриндж, был неправ и невежлив», — и отпустил руку Беллы. Та потерла запястье и неожиданно усмехнулась. «А ты научился кусаться, Гарри Поттер?» «Учителя были хорошие», — отозвался Влад. Он все больше поражался тому, насколько неправдоподобно нормальной выглядит Беллатрикс. А та, вытащив из воздуха белоснежный платок и промокнув глаза, заявила: «Уж не знаю, где ты взял эту дрянь, Гарри, но воняет ужасно. И прошу тебя, не называй меня больше Лестриндж, либо мисс Блэк, либо Белла. Только так». «Хорошо, мисс Блэк», — отозвался Влад, все более недоумевая. «Но мне хотелось бы понять, что здесь вообще происходит. Что случилось с Сириусом и почему вы, мисс Блэк, больше не являетесь самой ярой приверженкой одного змеемордого типа, вообразившего себя вершителем судеб?» «Я все расскажу», — вздохнула Белла. «Но, может, нам стоит перестать стоять в прихожей? Кричер приготовил тебе комнату, Гарри. Ты точно нуждаешься в том, чтобы помыться и переменить одежду, и поесть. А потом я расскажу тебе все». «Хорошо», — Влад покосился на Беллу с недоверием. «Усыпляет бдительность, ждет момента, чтобы позвать своих сообщников». Беллатрикс вздохнула. «Понимаю, Гарри, что у тебя нет оснований мне доверять, и я готова, кроме клятвы, данной Сири, дать другую, лично тебе. Поверь, здесь, в этом доме, ты в безопасности, и, надеюсь, не в ловушке, как я». «Хорошо», — вздохнул Влад, — «пусть будет клятва». Беллатрикс безропотно произнесла нужные слова, и Влад наконец-то немного расслабился. Какие бы цели ни преследовала Белла, отдавать псам она его точно не собирается. Поэтому он вежливо поблагодарил женщину и отправился на второй этаж, куда его провел Кричер. «Это комната хозяина Регулуса», — проскрипел старый домовик. «Хозяин Сириус хотел поселить вас тут, господин Гарри, когда добьется опеки над вами. Что-нибудь поменять?» Влад огляделся. Да, в комнате слизеринца Регулуса было в избытке серебряного и зеленого, но цвета факультета Слизерин у Влада отвращения не вызывали, в отличие от некоторых его представителей. К тому же, эти цвета были умело разбавлены и другими: голубым, кофе с молоком, песочным. Так что в целом ощущение создавалось вполне приятное. Широкая кровать с пологом, два больших окна, письменный стол светлого дерева, полки с книгами на стене, большой шкаф, несколько картин в рамках на стенах, пейзажи, кажется, констебл. У покойного Регулуса был неплохой вкус. «Я осмелился наполнить ванну», — дернул ушами домовик. «Спасибо, Кричер», — отозвался Влад и отправился туда. Сок травы на коже уже начал вызывать зуд, и помыться хотелось нестерпимо. Ванная комната была выше всяких похвал, большая, овальная, отделанная натуральным камнем, с кучей всяких мыльно-рыльных средств на бортике ванны и огромным зеркалом в пол. Влад торопливо разделся, со вздохом опустился в идеально теплую, приятно пахнущую воду и застонал от удовольствия. Самому забраться в ванну, самому мыться. Хорошо-то как. После получения инвалидности ему обычно помогал мышка, но Влад стеснялся напрягать парня слишком часто. Поэтому часто довольствовался обтиранием по поясу специальными влажными салфетками. Помнится, собственная беспомощность тогда бесила неимоверно, но Влад взял себя в руки, и большую роль в этом сыграла поддержка бывших сослуживцев, доктор Рыков, и мышка, конечно же, бедный славный мышка, как-то он теперь. Впрочем, если Влад умер в своем мире, у парня есть шанс найти себе кого-то более здорового и не связывать судьбу с неходячим инвалидом, так что все к лучшему. Влад тщательно вымылся, попытавшись изгнать из головы все мысли о мышке, выбрался из ванны, его уже дожидалось несколько заботливо нагретых полотенец, не менее тщательно вытерся и взглянул на себя в зеркало. «Ой, и побывал ты в переделках, красавчик», — заявило оно. «Но ты все еще ничего так, уймись», — цыкнул Влад на зеркало и стал внимательно разглядывать доставшееся ему тело. Невысокий, стройный, даже слишком, но не истощенный до концлагерной худобы, спасибо снипу, зеленоглазый, как в каноне, черты лица в целом приятные, губы слегка припухшие, обветренные. На бритой голове начал пробиваться мягкий темный пушок. Интересно, отрастут волосы к утру, как у канонного Гарри в детстве, или нет? Шрам на лбу практически не виден, но других много. Слишком много. Над ключицей, на груди, на животе уродливый шрам, на предплечье, там, куда ударил клык Василиска. Спина. Тут Влад извернулся, тоже была в шрамах, старых, грубых, почти заживших и более свежих, параллельных. Первое. Подарочки от доброго дядюшки, второе, от Волди и его псяк, широкие полосы на запястьях и щиколотках, видимо, от кандалов, широкая полоса на шее от ошейника, видимо, антимагическими были не только ошейник, но и кандалы, в которых первоначально держали Гарри, и, видимо, он был в таком плохом состоянии, что магия не успевала заживлять шрамы, справляясь только с куда более серьезными повреждениями, как в тот раз. Когда драка, Влад стиснул зубы, эту дрянь вспоминать не хотелось, 10 круций от лорда сейчас казались ему слишком малой платой за все, что творила с ним мелкая белобрысая сволочь. И ведь странно, сначала драка вспоминался почти нормальным, с поправкой на чистокровный снобизм и врожденную пакостность. Все его пакости были на уровне детских шалостей, не более. А вот поди ж ты, что выросло, то выросло, вот что делает безнаказанность. Влад провел пальцем по лбу, почти не ощущая старый шрам в виде молнии. Если верить Дамби и канону, то именно этот шрам был знаком того, что Гарри является живым крестражем Волди, но сейчас Влад ничего постороннего в себе не ощущал. И тут возможны несколько вариантов: никакого крестража не было изначально, и все это туфта, выдуманная одной бородатой сволочью. С каноном не согласуется, но в этом мире многое с ним не согласуется. Вариант второй: крестраж сдох, когда Гарри покусал Василиск. Слезы Феникса возвратили к жизни мальчишку, но крестраж удрал туда, где ему и положено быть. Вариант 3. Душа Гарри покинула тело, вместе с ней покинул его и крестраж. Вполне вероятно. Так что, скорее всего, никаких головных болей и живых картин с пытками и убийствами маглов не будет, что не может не радовать. «Прикройся, красавчик, замерзнешь», — вывел Влада из задумчивости игривый голос зеркала. Влад чуть было не плюнул на вредную стекляшку, но сдержался и отправился в комнату. Его одежды там уже ожидаемо не было, на кровати были разложены безукоризненно белая рубашка с кружевным воротником и черные брюки. Рядом с кроватью стояли легкие домашние туфли. Не забыл Кричер и про мелочи в виде нижнего белья и носков. Влад оделся, еще раз взглянул на себя в зеркало, брюки и рубашка сидели на нем практически идеально, отмытая до скрипа кожа вновь стала светлой, зеленые глаза снова засияли. Вот ведь глазки, ни с кем их обладателя не спутаешь. Влад такие зеленющие видел впервые в жизни. Так что если он надумает выбираться, то либо темные очки, либо контактные линзы, а то его любая собака с полпинка опознает. Впрочем, нехорошо заставлять даму ждать. И Влад спустился вниз и прошел в столовую, ориентируясь на вкусный запах. А уж яств на накрытом столе хватило бы народу голодных китайских военнослужащих. Белла уже сидела за столом, она успела переодеться в серое с вышивкой платье и избавиться от въедливого запаха дезодоранта. Кричер маячил рядом с ней, на лице старого эльфа отражалась такая гамма чувств, что сходу вычленить что-нибудь одно Владу было сложно. «Хорошо выглядишь, Гарри, учитывая обстоятельства», — проронила Беллатрикс. «Поешь, ты наверняка голоден, а потом мы поговорим. Я обещаю все объяснить и рассказать и надеюсь на твою помощь». Влад только кивнул. Похоже, Белла умудрилась влипнуть в серьезную переделку, раз помирилась с ненавистным кузеном, и сейчас ведет себя тише воды ниже травы, и спокойно отдал должное накрытому столу. Невинно убиенная квакушка, удачно свистнутая у фаули мяса и пара сэндвичей в баре на вокзале Суиндона уже успели пасть смертью храбрых, и им явно требовалось подкрепление. Поэтому Влад начал с бульона с гренками, отдал должное великолепному жаркому из нежной ягнятины и паштету. Белла же клевала как птичка, просто гоняла по тарелке пару листиков салата. Влад наелся, затем Кричер подал кофе, а к кофе – нежнейшие меренги, которые просто таяли во рту. «Удивительно вкусно», — похвалил Влад. «Благодарю, Кричер». «Это не Кричер», — проскрипел в ответ старый домовик. «Готовкой занимается Хини». «Хини», — удивился Влад. «А это еще кто?» «Когда хозяин Сириус принял рот», — пояснил домовик, — «он понял, что старому Кричеру нужны помощники, и он разбудил Хини и Хазелиуса. Хини совсем глупая, но готовит вкусно, а бестолковый Хазелиус делает уборку в комнатах. Хозяин Сириус сказал, чтобы старый Кричер присматривал за ними обоими. Они глупые, они вас стесняются, наследник хозяина Блэка». Влад огляделся, и впрямь, дом Блэков выглядел старым и обшарпанным только снаружи, а внутри это было вполне комфортабельное и роскошное, хоть и немного мрачноватое жилище. Никаких пыльных штор, запаха плесени, туч докси и мальфеек. Влад вспомнил, каким был этот дом перед четвертым курсом Гарри, и поразился переменам. «Пока я сидела тут в заперти», — заметила Белла, — «мы с Кричером и другими эльфами потихоньку восстанавливали особняк. Сейчас все практически готово». «Очень красиво», — похвалил Влад. «Но не пора ли нам перейти к делу? Почему вы оказались в этом особняке, мисс Блэк? Как вы выразились, в заперти? Разве ваш главарь не освободил всех своих псов из Азкабана? Вы ведь фактически стали хозяевами британского магического мира. Что же заставило вас, мисс Блэк, усомниться в своих идеалах?» «Справедливо», — кивнула Белла. «Я уже сказала, что ты сильно изменился, Гарри. Но позволь, я расскажу тебе все с самого начала». Влад потребовал от Кричера еще кофе и со вздохом кивнул. «Хочешь понять кого-то? Выслушай его. Люди часто проникаются симпатией к тому, с кем делятся секретами». И Белла начала рассказывать про то, как в одной древней и чистокровной семье подрастали три дочки-красавицы – Нарцисса, Беллатрикс и Андромеда. Потом девочки пошли в Хогвартс почти сразу, их отец стал получать брачные предложения. Вскоре Нарциссу просватали за наследника Малфой, Беллатрикс – за братьев Лестриндж. Только Андромеде не успели найти жениха. Может, и к лучшему, ибо одна из чистокровных сестер Блэк успела по уши влюбиться в маглорожденного Тидотанкса. «Я стесняюсь спросить», — поинтересовался на этом месте Влад, — «а почему за двух-то сразу?» Белла вздохнула. «Дело в том, что я уродилась бунтаркой, как и Сири. Из нас троих Нарцисса всегда добивалась своего тихой сапой, вкрадываясь в доверие. Андромеда, если решала что-то сделать, делала все потихоньку. Она и с Танксом своим сошлась потихоньку, распланировала свой побег как по нотам и вышла замуж, никого не спрашивая. Просто в один прекрасный день грянул скандал в благородном семействе. Анди отсекли от рода, а меня поставили перед фактом. Сразу же после Хогвартса между мной и братьями Лестриндж будет заключен полный магический брак. Я в нем была бы младшей, подчиненной. Ох, как я взбеленилась. Но против власти главы рода ничего не могла поделать даже я. А почему за двух сразу просватали? Так я всегда была сильной. Придурок Руди опасался, что один со мной не справится, и я смогу сбросить подчинение. Честно говоря, я и раньше к своим так называемым женихам относилась прохладно, а в тот момент просто возненавидела их. Я искала лазейки, как избежать проклятого брака, ну, и не стесняясь говорила Лестринджам в лицо все, что о них думаю. Но мне не удалось ничего. Поверь, меня очень хорошо стерегли. Еще один скандал нашей семье был не нужен. Я так завидовала Андромеде и ненавидела ее. Ведь из-за ее бегства я оказалась в захлопнувшейся клетке. Я завидовала и Нарси. Люциус, если и не пылал страстью, то относился к ней с огромным уважением. А мои женихи? Нет, внешне все было благопристойно, но чувствовала, они ждут. Ждут дня проклятой свадьбы, чтобы я оказалась в полной их власти. И они дождались. Поверь, я испытала на себе все, что может себе позволить мужская безнаказанность, ограниченная только необходимостью соблюдать внешние приличия. А внешне все было хорошо, да, и я не могла никому ничего рассказать. Таков был приказ Руди. Робостан был слишком молод, но ему тоже нравились садистские игры брата. А потом я познакомилась с лордом. Он был популярен у знати, а мы с мужьями часто посещали различные светские мероприятия. Моим мужьям нравилось демонстрировать меня обществу как породистую лошадь или дорогую борзую. Смотрите, стоило бешеной Беллатрикс выйти замуж, и она стала такой милой и кроткой. А да, узы проклятого брака держали меня надежно. Тогда я возненавидела Сири, он позволил себе разругаться вдрызг со всей семьей и уйти. И Поттеры его приняли, а потом еще и дядюшка Альфред, эта паршивая овца в благородном семействе, оставил ему в наследство деньги и дом. И Сириус продолжал жить так, как хотел. пошел учиться в школу Авроров, дружил с Поттером и твоей матерью и не вздрагивал от предчувствия боли и унижения каждый раз, когда слышал скрип отворяющейся двери в собственную спальню. Так что лорд стал для меня чем-то вроде отдушины. Не знаю, была ли я влюблена тогда, но я чувствовала, что рядом с ним моя проклятая зависимость от мужа и ослабевает, и у меня появляется иллюзия свободы. Разумеется, мы все трое приняли метку. Рудольфус был уверен, что я сделала это по его приказу, но я бы стала меченой и без этого. За тогдашнюю иллюзию свободы я готова была отдать многое. И да, я вновь становилась бешеной Беллатрикс, это мне нравилось. Не горжусь этим сейчас, но тогда это опьяняло. А потом лорд поверил в проклятое пророчество, которое сообщил ему Снейп, и отправился к Поттерам, и пропал. А Рудольфус и Робастан в компании еще одного преданного лорду недоумка Бартикрауча отправились навестить Лангбаттомов. Я пытала их вместе с мужьями. Мне приказали, и я не могла не подчиниться. Теперь лорда не было, и вся моя иллюзия свободы исчезла. Мне было так больно. Но когда Рудольфус пошел к маленькому Невиллу, я не дала ему сделать то, что он так хотел. Он хотел пытать ребенка, годовалого малыша, поразился Гарри. Тебя еще что-то удивляет после того, как ты погостил в Малфой Мэноре? Горько спросила Белла. Влад только головой покачал, а Белла продолжила. Мне было ужасно больно, воля мужа заставляла меня подчиниться, но я не сдавалась. И в этот момент ворвались Авроры. Очнулась я уже в Азкабане. Эти годы я плохо помню. Наверное, тогда я и в самом деле была сумасшедшей. Беллатрикс помолчала немного и добавила. Хорошо, что моих мужей посадили подальше от меня. Они думали, что я буду страдать. И я честно делала вид, что разлука с мужьями меня убивает. А на самом деле, если бы не дементоры, все было бы не так уж плохо. Женщина рассмеялась коротким сухим смешком. А потом за нами пришел лорд. Сначала я обрадовалась, ведь мне так хотелось той иллюзии свободы, которой я жила когда-то. Но потом я поняла, что того лорда, за которым пошли многие, больше нет, что это ужасное существо, не он. Это было нечто, сводящее с ума своих верных сторонников, нечто, наслаждающееся чужой болью. Боль она превратилась из средства в самоцель. Это было слишком безумно даже для меня. А когда я узнала главную тайну Малфой Мэнора, ужасную, мерзкую тайну, видеть, что все эти сиятельные аристократы превратились в орду насильников и мерзавцев, пляшущих под дудку Змеимордова, ужасно, мерзко. Это тайна. Я, мрачно спросил Влад. Ты, да, просто ответила Белла. Прости, но помочь тебе я не могла. Слишком слаба была после Азкабана, но был и плюс. После стольких лет в компании дементоров подчиняющая связь между мной и мужьями ослабла. Я сумела покинуть Малфой Мэнор, прикрывшись каким-то поручением лорда, а сама стала искать встречи с Сириусом. Я уже успела услышать про то, что он ищет тебя, в отличие от министерских ищеек, всерьез, и я сумела с ним встретиться. Но все оказалось не так просто. Примечание к части. Кофе и меренги. https://storage.gogliapist.som/2018/11/paumeringuefatstarthump11.jpg. Глава 7. История Беллатрикс. Часть 2. И я сумела с ним встретиться, немного помолчав, сказала Белла. Но все оказалось не так просто. Метка, задумчиво спросил Влад, который внимательно слушал женщину и потихоньку прикидывал, была ли эта история справедлива и для канона. Все может быть, во многих фанфиках упоминалось о полном магическом браке с полным подчинением младшего партнера. А если братцы Лестринджи оказались чокнутыми садистами, то вполне возможно, что Белла из канона потекла крышей куда сильнее, чем в этой реальности, и была не способна оценивать окружающую обстановку адекватно. К тому же, здесь ее сильно встряхнуло такое обращение с Гарри, в каноне этого не было. Роулинг позволила мальчишке сбежать. Вот Белла и превратилась постепенно в канонное злобное чудовище, отправившее собственного кузена в арку смерти и павшее в последней битве от руки Молли Уизли. Кстати, видимо, кастинг-директор был провидцем, актрису Хелен Бонем Картер на роль Беллы его явно сподобили подобрать высшие силы. Настоящая Беллатрикс была просто неправдоподобно похожа на актрису с поправкой на отсутствие безумия во взоре и общую аристократическую утонченность. У Влада в голове не укладывалось, как можно было издеваться над такой красивой женщиной. Лестринджи действительно были больными ублюдками на всю голову. Люциус зря винил во всем лорда, скорее всего, Псы изначально были злобными тварями с легким налетом цивилизованности и хороших манер, а лорд просто довершил их моральное падение. Метка, да, согласилась Белла, но это была не единственная проблема. Мы встретились с Сири у могилы твоих родителей в Годриковой лощине. Ты ведь, наверное, часто бывал там и знаешь. Ни разу не был, отрезал Влад, ибо память Гарри сразу же подсказала ему сей прискорбный факт. Меня никто не удосужился просветить о том, где похоронены мои родители, мисс Блэк, и о том, что их дом, я так понимаю, он принадлежит мне, не так ли? Белла только молча кивнула с выражением полнейшего недоумения на лице. Так вот, меня никто не просветил, что мой дом превратили в мемориал. Если бы мне было куда уйти, хотя бы в будущем, может, все бы и сложилось по-другому. Но, простите, мисс Блэк, я отвлекся, так что там с Годриковой лощиной, я несколько раз выбирала подходящее время и аппарировала в Годриковую лощину, прежде чем мне повезло, задумчиво сказала Беллатрикс. Я надеялась, что рано или поздно застану Тамсери. Он любил Джеймса и просто не мог не посетить его могилу, несмотря на то, что сам был в розыске. Я могла бы не громоздить все эти сложности и аппарировать на Гримма, но вряд ли Сириус впустил бы меня, а если бы лорд узнал, что я пыталась с ним связаться, мне бы Круция райскими прикосновениями показалось. А на кладбище погоняли мы малость друг друга среди могилок, но я быстро выдохлась, сил после Эскобана было мало. Сириус меня обездвижил и заявил, что попытка поохотиться на него засчитана, но признана неудачной, и что Орден Феникса будет только рад, когда ему предоставит такую пленницу. То есть Орден Феникса все-таки собирался в этом доме? Собирался, скривилась Белла. Сириус надеялся таким образом активизировать твои поиски, но все выливалось в обычную говорильню. Он догадывался, что лорд находится в Мэнере кого-то из своих сторонников и держит там тебя, но никаких доказательств у него не было. Больше всего он подозревал Малфоя, но сам знаешь, Малфой Мэнер штурмовать в одиночку может только безумец. А Сириус еще не дошел до последней стадии безумия. К тому же его поведение показалось мне странным. Временами он рассуждал вполне разумно и был адекватен, а потом вдруг начинал кричать, что я проклятая темная ведьма, что меня нужно отправить обратно в Азкабан или подвергнуть поцелую дементора, ну и прочее такое. Но я совсем не хотела попадать в руки дамблдоровских выкормышей, в этом случае я бы точно долго не прожила. И мне показалось, что на Сириусе было некое ментальное воздействие, медленно сводящее его с ума. Вполне может быть, мисс Блэк, мрачно процедил Влад. Дамблдор, сильнейший менталист, не так ли? Белла снова кивнула. Так, во всяком случае, опыта ему не занимать. Но он не учел одного, ты очень важен для Сириуса. В Азкабане он умудрился выжить только потому, что был анимагом, и еще потому, что помнил о том, что он твой крестный. И у меня был беспроигрышный ход для того, чтобы он меня выслушал. Я сказала ему, что если он выдаст меня Аврорату или Ордену Феникса, то ничего не узнает о тебе. Это его отрезвило. Но что было дальше? Спросил Влад. Если вы сразу рассказали обо мне, то почему я находился в плену так долго? Белла скорбно покачала головой. Тогда я успела сообщить только это. Потом меня скрутило. Лорд понял, что меня нет слишком долго, и решил воздействовать через метку. Это было ужасно. Боль была настолько невыносимой, что я потеряла сознание надолго. А когда я очнулась, то поняла, что нахожусь на Гримма. И Сириус, он стал другим, цельным. Сириус перенес вас сюда? Да, с помощью Кричера. Обычную аппарацию я тогда могла бы просто не перенести, а эльфийская она куда мягче. К счастью, на тот момент дом был пуст, и леди Вальпурге удалось достучаться до сознания своего сына. Он приставил ко мне Кричера, закрыл дом от всех, кроме тебя, и отправился в подвал принимать род. Судя по его обмолвкам, ему пришлось не менее тяжело, чем мне, зато все ментальные закладки, которые на него когда-то были наложены, слетели напрочь, а защита закрывшегося дома ослабила действие метки. Поэтому я хоть и пребывала без сознания долгое время, но это было не критично. То есть сейчас вы находитесь здесь безвылазно именно потому, что защита дома не дает Вальдемарту воздействовать на вас через метку. Именно так, подтвердила Белла, иначе я была бы уже мертва. Хотя, когда лорд ментально пытается пробиться сквозь щиты дома, то тоже приятного мало, но это можно вытерпеть. Плюс мои драгоценные мужья сумели установить, где я нахожусь, вот и навещают периодически. Тебе повезло, Гарри, что Рудольфус не понял, кто перед ним. Точно не понял, Хмыкнул Влад, точно, иначе не обошелся бы относительно безобидным оглушающим. А как вы узнали меня, мисс Блэк? Простая логика. Кроме тебя, дом не открылся бы больше никому, отозвалась Беллатрикс. Сириус постарался, хотя, должна признать, внешне ты был сам на себя не похож. Беллатрикс и логика, в лесу сдохло что-то большое, подумал капитан. Понятно, вздохнул Влад. А что было дальше, когда вы очнулись? О, бедный Кричер долго выхаживал нас обоих, вздохнула Белла. Целителя он позвать, конечно, не мог, но он опытный и во многом разбирается, в том числе и в зельях, а в деньгах у нас недостатка не было. Но мы оба долгое время были слишком слабы, а потом до Сири дошла весть, что ты в Хогвартсе. Не помню, кто ему написал, кажется, Грюм. Да, я был в Хогвартсе, кивнул Влад, и я был там довольно долго. Меня спас Снейп, мое состояние было ужасным. Меня практически сломали, уничтожив личность. Я так долго приходил в себя. Значит, крестный знал, почему он не навещал меня, а его пускали к тебе? Мрачно спросила Белла. Дамблдор требовал, чтобы Сириус вернул ордену доступ в дом. Сириус категорически отказался. После того, как он стал лордом, на свою былую преданность Дамблдору он стал смотреть более критично. И тогда Дамблдор нанес ответный удар. Вроде бы затихшие поиски преступника Сириуса Блэка возобновились с новой силой. Если он еще и мог рискнуть и покинуть дом, то попасть в Хогвартс нереально. Тем более, что с подачи одного бородатого благодетеля его анимагическая форма перестала быть тайной. Но почему он не связался со Снейпом? Поразился Влад. А ты помнишь, какие у них были отношения? Они же терпеть друг друга не могли. К тому же, у Снейпа была похожая ситуация. Он не мог покинуть Хогвартс. Лорд охотился на него, а почту Снейпа наверняка отслеживали. К тому же, как я уже говорила, эти два придурка, мои так называемые мужья, взялись меня выслеживать. Уж не знаю, какая тварь подсказала им про дом на Гримма. Подозреваю, что та же, что стуканула Эврорату, что беглый преступник Сириус Блэк скрывает в своем доме беглую пожирательницу. Грамотно, вздохнул Влад, вы оказались между двух огней, и я не могла покинуть дом. Вообще, во-первых, метка, а во-вторых, один приказ моих мужей, и я сама бы помчалась к ним в объятия, а они быстренько предоставили бы меня лорду. Поэтому Сириус, как только стал чувствовать себя лучше, обновил защиту дома и решил провести ритуал, чтобы развести меня с мужьями и вернуть в род Блэк. Это позволило бы решить часть проблем. К тому же, он надеялся, что в Хогвартсе ты будешь хотя бы в относительной безопасности. И еще, Сириус нанял адвоката, он хотел инициировать процесс о том, что был осужден невинно и не является преступником. Но в один прекрасный день он сообщил мне, что у него прекрасные новости, ушел из дома и не вернулся. И давно это произошло? Спросил Влад. Белла задумалась, накручивая на палец локон. Примерно 30 дней назад, наследник Гарри, проскрипел старый Кричер. Возможно, вздохнула Белла. Мне кажется, что я провела здесь с эльфами и портретом тетушки целую вечность. Но ты молодец, сам во всем разобрался и удрал от Дамблдора. Это устроил Снейп, верно? Теперь нам нужно найти Сири, а ритуал развода ты сможешь провести и сам, как законный наследник. И тут до Влада дошло, что Белла ничего не знает ни о втором пленении Гарри, ни о гибели Снейпа. «Мисс Блэк», — сказал он, — «я и вправду бежал, но не из Хогвартса, а из Малфой Мэнора. Северус Снейп мертв, меня пленили повторно, и я подозреваю, что в этом замешан Дамблдор, и к исчезновению Сириуса он наверняка тоже причастен». «Вот как», — вздохнула женщина. «Снейп, как жаль, ты уверен, что он мертв? Я точно видел Аваду Лорда, которая поразила его в грудь», — вздохнул Влад. Белла грустно сказала, «как жаль, он не заслуживал такого». «Не заслуживал», — согласился Влад. «Я, то, что я жив и адекватен, только его заслуга». «А что было дальше?» — спросила Беллатрикс. «Как тебе удалось бежать?» Влад вздохнул и коротко пересказал Белле историю своих злоключений, достаточно кратко и опустив некоторые моменты. «Неплохо», — оценила Беллатрикс побег Гарри. «Очень умно с твоей стороны было не пользоваться магией. А что касается Гейла, думаю, что ты исполнил заветную мечту многих, кто пострадал от этого негодяя, и не всем из них повезло выжить. А с Фенриром вообще чудесно получилось. Эта мразь только такой участи и заслуживала. Он ведь обожал насиловать магловских детей, тварь этакая, а потом еще и хвалился своими подвигами. Так что ты все сделал правильно, Гарри. Мне только удивительно, как Драко мог так ошибиться, превратив тебя в Джарви. Думаю, что это не он ошибся, невозмутимо ответил Влад. Вероятно, мне тоже передалась отцовская склонность к анимаги, а Хорек и Джарви весьма похожи внешне. Такое возможно, согласилась Белла. К тому же ты стал совершеннолетним, это могло изменить твою магию, и ошейник, настроенный на тебя, прости, Гарри, при превращении не сработал. Во всяком случае, хоть мне и жаль Драка, но я все больше убеждаюсь, что мой племянник стал превращаться в настоящее чудовище. Робостан и Рудольфус часто обсуждали при мне его развлечения с тобой, жалели, что не могут присоединиться. Но Азкабан – это не та вещь, которую можно пережить без последствий. Вот они и не пережили. Рот Лестриндж прервется, и не могу сказать, что буду сильно переживать по этому поводу. Только бы ты смог поскорее меня развести. Мисс Блэк, вздохнул Влад, я полный бездарь в ритуалах. Я вырос в семье обычных людей, куда меня пристроил Дамблдор, моих дяди и тети. Родственники твоей матери? Понятливо спросила Белла. Дамблдор рисковал. Надеюсь, он объяснил им, как справляться с твоими магическими выбросами. Нет, ответил Влад. Большие глаза Беллы стали еще больше, и он не стал скрывать подробности несчастливого детства Гарри. Тем более, что помнил его великолепно, в деталях и подробностях. Тем более, что в этой реальности Дурсли обходились с племянником еще более мерзко, чем в каноне. Вернон, например, пару раз чуть было не отправил мальчика на тот свет, слава магии и регенерации поттеровского организма обошлось. А уж сколько раз он его избивал даже не за малейшую провинность, просто от дурного настроения или по навету своего драгоценного сыночка. А Петуния просто поджимала губы и делала вид, что ничего особенного не происходит. И главное, мерзкая парочка была уверена в своей полной безнаказанности, социальные службы на Тисовую не заглядывали никогда. Так что я поехал в Хогвартс, не имея ни малейшего понятия о магическом мире, закончил Влад рассказ, зато я прекрасно умел работать в саду, убираться в доме и готовить. Не самые плохие навыки, но Дурсли совершили одну ужасную вещь. Они отучили меня задавать вопросы, и я их не задавал, и не пытался ни у кого просить помощи. Знал, что в лучшем случае мне никто не поможет, а в худшем, еще и накажут. И, в принципе, все, что происходило со мной в Хогвартсе, это знание никак не перечеркнуло. Белла выглядела потрясенной. Некоторое время она просто молчала, потом выхватила из рукава палочку, взмахнула ей, и стоящий поодаль диванный пуфик неожиданно превратился в Дамблдора. Дубль, в отличие от настоящего, стоял смирненько и недоуменно моргал добрыми глазками. Беллатрикс вскочила и от всей души врезала дублю по физиономии, потом добавила кулаком в бок, потом удары просто градом посыпались. Бывший пуфик стойко переносил избиение, продолжая недоуменно моргать. Вот они, недостатки трансфигурации неживого в условно живое. Свои действия Белла подкрепляла ругательствами на разных языках, и если французский с немецким Влад еще опознал, насчет иврита догадался, парочка русских матюгов прозвучала, словно песня, потом Белла перешла на кухонную латынь, а вот последние ругательства Владу были незнакомы от слова совсем. Да уж, в семействе Блэк явно уделяли большое внимание образованию благородных девиц. Наконец Беллатрикс выдохлась, отменила трансфигурацию и одним репаро починила изрядно потрепанный пуфик. После этого дама уселась в кресло, попросила у Кричера еще кофе и светским тоном заявила. «Прости, Гарри, не сдержалась, но это уже ни в какие ворота не лезет, так обращаться с магически сильным ребенком. Да этим Дурслям очень повезло, что их дом еще цел, а не лежит в руинах. Видно, ты и впрямь был очень светлым ребенком, тем сильнее. Прости, я не смогла отреагировать на твой рассказ спокойно. Восхищаюсь вашими умениями, мисс Блэк», — ничуть не покривил душой Влад. «Потрясающе». «Простите, а на каком языке вы произносили последние слова?» «На арамейском», слегка порозовела Белла. «Нас очень хорошо учили в свое время. В библиотеке Блэков есть несколько свитков заклинаний на арамейском. Огромная ценность, не сомневаюсь», согласился Влад. «Но у меня есть один вопрос к вам, мисс Блэк». «Какой?» «Напряглась женщина. Вам принципиально разводиться с мужьями? Или вас устроит положение молодой богатой вдовы?» «Что?» Поразилась Беллатрикс, а потом расхохоталась. «Ничего себе, а ведь это очень хорошая идея, Гарри. Мне такое и в голову не приходило, ведь не могу причинить вред моим мужьям из-за магического брака. Но как же они тогда могли причинять вред вам?» Поразился Влад. «Нюансы», вздохнула Белла. Я была в браке младшей и подчиненной, а старший супруг или супруги могут указывать младшему на его ошибки, в том числе и физически. К тому же, я никак не могла забеременеть. Хотя, поверь, Рабастан и Рудольфус очень старались, я была здорова, и наша магия вполне подходила друг другу. Но, видимо, на способность к зачатию влияло мое душевное состояние. Я ненавидела и презирала своих мужей, и магия не давала нам возможность зачать ребенка. «И вы не были беременны, когда пропал лорд?» – спросил Влад, припомнив истории из некоторых фанфиков. «Нет», – ответила Белла, – «я никогда не была беременна». Хотя мужья и советовались по этому поводу с лордом. Он даже проводил какой-то эксперимент, мне было приказано в нем участвовать, но этот эксперимент не помог. Я точно не была беременной, а теперь уже и не буду. Азкабан повлиял не только на моих мужей. «Может быть, все еще поправимо», — посочувствовал Влад. «Может быть», — рассеянно тряхнула кудрявой головой Белла. «Но сейчас точно не получится. Ты ведь уже понял, Гарри, что у нас с тобой общая цель — выжить», — кивнул Влад. «Найти Сири, отомстить и наладить собственную жизнь». «Все правильно», кивнула Белла. «Но, в крайнем случае, с меня будет достаточно и первых трех пунктов. Есть только одна проблема», озвучил Влад. «Я и так мало что знаю о магическом мире, так еще и забыл многое за те годы, что провел в Малфой Мэноре. Мне там разве что дышать разрешалось. Поэтому мне нужно узнать хотя бы азы, чтобы приступить к поиску Сири. И палочки своей у меня нет. Есть только та, что я отобрал у убитого егеря». «Вот это как раз не проблема», заявила Беллатрикс. «В этом доме можно найти с полсотни разных палочек, какая-нибудь из них тебе точно подойдет, как родная, все-таки в твоих жилах достаточно крови Блэков. И насчет того, чтобы учиться, если ты не побрезгуешь моей наукой, то я могу многому тебя научить. К тому же в библиотеке полно разных учебных пособий по любым дисциплинам. Давно мечтала попробовать себя в роли преподавателя». Белла хищно улыбнулась. Влад понял, что влип, но почему-то это его не пугало. Тем более, что ему пришла в голову мысль, на кого можно перевести стрелки, чтобы энергия Беллы не была слишком уж кипучей. «Хорошо», — согласился он, — «но нам неплохо бы узнать, что сейчас делается в Хогвартсе». «Интересно, как?» — вздохнула Беллатрикс. «Снаружи нет тех, кому мы сможем довериться, а портрет Финиаса Найджелуса Блэка здесь имеется?» — невинно спросил Влад. Беллатрикс хлопнула себя по лбу. «Точно, двоюродный дедушка Найджел, и как это Сири не догадался? Гарри, ты гений!» Женщина вскочила и побежала на второй этаж со словами: «Сэр Финиас Найджелус, нам срочно нужно поговорить, и не смейте прятаться, поймей вас Дамблдор». Влад чуть улыбнулся и встретился глазами с продолжавшим стоять рядом с креслом Беллы Кричером. «Мисс Белла очень хорошая», — умоляюще протянул Кричер. «Верю», — согласился Влад. «Не переживай, Кричер, мы найдем лорда Блэка, все будет хорошо». Кричер в ответ только мелко-мелко закивал, а сверху донеслось торжествующее: «Ага, ну вот вы и попались, дедушка». Армиями в древности называли группу западносемитских племен, кочевавших примерно на территории современной Сирии. Язык их, а точнее, группа родственных диалектов, был весьма близок к ханаанейским языкам, в частности, древнееврейскому. Армии никогда не образовывали единый народ и не имели единого государства. Язык их, тем не менее, вел себя чрезвычайно экспансивно, непрерывно расширяя свою территорию. Арамейский выполнял роль лингва франка во всем регионе Ближнего Востока, вытеснив из употребления аккадский язык в Ассирии и Вавилонии. Белла же, скорее всего, имеет в виду так называемый библейский арамейский, на котором написаны некоторые ранние варианты Библии. Примечание к части. Хелена Бонем Картер в роли Беллатрикс. https://epinim.com/original/26374a/26364a/5/3651/631/3535/6/0/3835/6/ep0/3872a/pg. Портрет Финиаса Найджелуса Блэка. https://russfallstsomgallery/magisfanart/pinias.jpg. Спасибо всем, кто мне помог приблизиться к давней мечте. Примерно половина пути уже пройдена. Глава 8. Тяжелые будни попаданца. К некоторому удивлению Влада, они с Беллой вполне мирно ужились на Гримма. На следующий день после прибытия Влада Беллатрикс устроила ему проверку знаний и просто за голову схватилась. И дело даже не в том, что здешний Гарри отлынивал от получения знаний в Хогвартсе. Здешний-то как раз пытался учиться, и учился вполне себе неплохо. Во всяком случае, Школьную программу Хогвартса Влад выудил из заемной памяти на вполне себе приличном уровне. Даже зельеварение Гарри сдал на выше ожидаемого, и оценку эту он получил не за красивые глаза. Здешний Снейп был не настолько демоничен, как описывался в фанфиках, скорее уж, это был вариант близкий к канонному, ироничный, ехидный, не спускающий промахов. Но этот Снейп и похвалить отличившегося студента не гнушался, так что обстановка на уроках была более-менее рабочей. К тому же в этой реальности уроки Гриффиндора шли с Хаффлпаффом, а не со Слизерином. А когда он успел этому удивиться, то память услужливо подкинула сценку в коридоре, когда Снейп и МакГонагалл дружно рвали на части директора, в переносном смысле, конечно, требуя разрешить изменить расписание. Похоже, тут хогвартские профессора не были безгласными пешками, внимающими Дамблдору, как истине в последней инстанции. Почему же никто из них не помешал Дамблдору ставить эксперименты над Гарри? Настолько своя рубашка была ближе к телу, слишком много было непонятностей в истории здешнего Гарри, и у Влада просто руки чесались все это выяснить и все узелки связать. Во всяком случае, может, это и не его прошлое, но точно его будущее. А нож в спину в случае чего получать не хотелось. Кстати, перед тем, как засесть за проверку знаний, Белла и Гарри тщательно осмотрели кабинет главы рода, надеясь, что отыщут хоть что-то, что прольет свет на тайну исчезновения Сириуса. Правда, Белла отнеслась к этому без энтузиазма, заверив Влада, что проверила магией уже все, что можно. Влад же прекрасно помнил рассказ про сыщика Агюста Дюпина, заявил, что свежий взгляд не помешает. Магией так же, как Белла, Влад пока пользоваться не умел, но рассчитывал на собственную наблюдательность и знание тех мест, которые казались тайными обычным людям. Что, собственно говоря, могло помешать Сириусу прибегнуть к магловскому способу сокрытия данных? В отличие от большинства чистокровных, Сириус Блэк неплохо знал обычный мир, и если он рассчитывал на то, что бумаги найдет магловоспитанный Гарри, то учел, что тот будет в первую очередь искать что-то, спрятанное обычным способом, и чутье его не обмануло. Проведя рукой под столешницей, Влад обнаружил большой пергаментный конверт, приклеенный самым обычным скотчем. Еще один тайник обнаружился в полой ножке книжной полки. Это был простой полотняный мешочек с парой флаконов внутри. Один из документов, найденных в конверте, оказался завещанием Сириуса Блэка, в котором он оставлял все имущество рода своему крестнику Гарри Джеймсу Поттеру, назначая его наследником рода без всяких оговорок и условий, но с пожеланием ввести одного из будущих детей в род Блэков. Бумага была весьма солидно оформлена, витой шнур, сургучные печати, несколько подписей. Все по правилам, заверила Белла. Ни один суд не рискнет опротестовать. Тут чувствуется магия главы рода и сильное желание. Так что теперь все официально, Гарри. Влад лишь пожал плечами. Деньги и имущество его пока интересовали лишь как вспомогательное средство в осуществлении далеко идущих планов. А вот когда со всеми разберется, тогда можно будет и зеленошкурым иск выкатить. Белла уже успела просветить его, что род Поттеров был весьма небедным. Ссориться с гоблинами Влад не боялся. В крайнем случае, после торжественной раздачи люлей можно будет смотаться на историческую родину, где сейчас бушуют лихие 90-е, и по сходной цене купить много чего интересного, чтобы без всякой магии устроить зелененьким хорошую встряску. Целоваться в десны с ними Влад не собирался в любом случае, ведь даже его собственный поверенный не попытался Гарри хоть как-то просветить, чтобы тот не плавал в реалиях магического мира, как дерьмо в проруби. А ведь, казалось бы, гоблин был заинтересован, чтобы наследник рода мало-мальски разбирался в собственных финансах и верно их вкладывал. Или зеленошкурым было выгодно, чтобы погиб последний Поттер и золотишко в сейфах осталось выморочным. Тогда бы его точно поделили бы между собой министерство и гоблины. Да и Дамблдор вряд ли остался бы в стороне. А по словам той же Беллы, делить там можно было много, долго и увлекательно. Так что гоблины заняли свою очередь в списке тех, кого следовало вразумить. Кстати, помимо завещания, в конверте был черновик искового заявления, написанный рукой Сириуса, и, что гораздо важнее, там же нашлись адрес конторы и имя адвоката. Адвокатская контора Мессер, Джонсон, Хамблби и Динг, Поперечная улица, 16. Как и предполагал Влад, только косой аллеей и лютным переулком магическая часть Лондона не исчерпывалась. А адвоката звали Джеральд Хамблби. А в мешочке, кстати, оказалось три флакона с воспоминаниями. Подавив желание просмотреть их сразу же, Гарри с Беллой уселись за сочинение письма в адвокатскую контору. Причем сочиняли оба, а записывала Белла, левой рукой. Эта удивительная женщина умела и это. Интересно, кстати, почерки правой и левой рук у нее существенно отличались, хотя обычно бывает по-другому. Так вот, письмо было написано от имени некоего наследника Блэк. Помянутый наследник был обеспокоен внезапным исчезновением родственника и требовал от адвокатов объяснений, грозя в противном случае обратиться в Аврорад. Письмо было велено отнести к Ричеру, а когда Влад поинтересовался, не будет ли это слишком подозрительно, Белла пожала плечами и заметила, что для большинства магов, особенно маглорожденных, все эльфы на одно лицо. А с совами письма адвокатам отправляют крайне редко, дела-то все сплошь деликатные. Так что никакого лишнего внимания Кричер не привлечет. Кричер был отправлен к адвокатам, а изрядно взбодрившаяся Белла взялась проверять Влада, возвращаясь к уровню знаний, доставшемуся Владу. Да, он хорошо знал школьную программу, был обучен заклинанию Патронуса, начал отрабатывать Экспеллиармус. И в общем, все, никаких вспомогательных чар, типа бытовых, никаких серьезных боевых заклятий парень не знал. Впрочем, его обучение прервалось на четвертом курсе, возможно, его однокурсники сейчас умеют куда больше. С палочкой, кстати, реально не возникло проблем. Та, которую он отобрал у егеря, слушалась его неплохо, но Белла посоветовала все-таки взять что-нибудь из блэковских. Чем-то ей егерская палочка не понравилась, но чем, женщина объяснить не смогла. Мутная она какая-то, вот и весь ответ. Влад решил послушать человека, всяко лучше его разбирающегося в палочках, и из двух десятков притащенных Кричером, сумел отобрать аж три. Но лучше всего слушалась кипарисовая палочка с волосом Кэлпи. Кажется, это прадедушки Альтаира Примуса Блэка, задумчиво взглянула на палочку Беллатрикс. Сильный был человек, настоящий воин и хитрости неимоверный, истинный Блэк. Влад же только кивнул, но про себя подумал, что палочка, похоже, неплохо разглядела его внутреннюю сущность. После того, как Влад нашел подходящую ему палочку, он попытался проделать все заклинания, которые знал. Получились все, даже Патронус. Только вместо канонного оленя красавца перед Владом возник огромный Джарви, обматерил его с Беллой и рассеялся. Белла хохотала да упаду. Надо же, похоже, это и впрямь твоя внутренняя сущность. Он еще и говорит, что удивительного в говорящем Патронусе. Огрызнулся Влад. Обычно Патронус передает речь хозяина, а не выражается самостоятельно, хихикнула Белла. Попробуй-ка еще раз, если не устал. Влад прислушался к себе. Признаки магического истощения он тоже помнил, но на этот раз ничего такого не наблюдалось, наоборот. Магия, словно получив возможность выхода, ластилась к нему, побуждая произносить заклинания еще и еще. Со второй попытки Владу удалось заткнуть Джарви и подчинить себе строптивый Патронус. Теперь светящийся, со взъерошенной шерстью, Джарви возникал со словами «Чиганадабос», «Драка-драка-драка», но приказов Влада все-таки слушался. Влад решил, что остальное придет в процессе, и на время дрессировку собственного Патронуса прекратил. Белла же, когда Гарри продемонстрировал ей все, что мог, только вздохнула. Да, маловато будет, но я готова поделиться с тобой недостающими знаниями. Так что с этой стороны все было не так уж плохо, а вот вернувшийся Кричер ничем их не обрадовал. Адвокатская контора существовала, только вот теперь она называлась Мессер Джонсон и Динг, а вот мистер Джеральд Хамблби около месяца назад продал свою долю партнерам и отбыл из магической Британии в неизвестном направлении. Трое остальных партнеров в упор не помнили Сириуса Блэка и дела, которые он вел с адвокатом Хамблби. У Влада аж руки зачесались в предвкушении грандиозной подставы. Увы, прижать адвокатов было нечем, но тут Белла вспомнила про знаменитый гобелен, на что Влад ей возразил, что имя Сириуса оттуда вроде как выжжено. Белла же ответила, что Сириус восстановил свой статус, и если она сама не могла восстановить гобелен, то Гарри, как наследник, вполне это сможет сделать обычным репаро. Как ни странно, Беллой тут оказалась права, Влад восстановил гобелен даже не репаро, просто взмахом палочки и мысленным желанием. Имя Сириуса оказалось вышито бледным золотом, а вот имя Гарри – ярким серебром. Вы что-нибудь понимаете в этом, мисс Блэк? – поинтересовался Влад. «Да», – ответила женщина. «Сириус жив, но находится в большой опасности. Нам нужно будет провести поиск по крови. Проведем, если нужно», – проворчал Влад. «В чем проблема?» «Проблема в том», – отрезала Беллатрикс, что я еще слишком слаба, а ты, неуч, для того, чтобы вбить в тебя какие-то знания, нужно не меньше месяца, а ритуал должен проводить ты, как крестник. Я же обещала поделиться с тобой знаниями, и начала делиться, да так, что Влад, в прошлой жизни привыкший к самым разнообразным нагрузкам, готов был завыть, но все, чем щедро делилась Белла, старался запомнить накрепко, он прекрасно понимал, что не в сказку попал, и что лучше помучиться сейчас, чем запороть ритуал, от которого может зависеть жизнь Сириуса, или пропустить очередную аваду. К тому же Белла, порывшись в библиотеке, отыскала для него массу руководств для детей, которые по каким-то причинам находились на домашнем обучении. К удивлению Влада, далеко не все юные английские маги отправлялись в Хогвартс. Причины тому были самые разнообразные. Обучение было слишком дорогим, не для блэков, конечно же, но и такое было, слабое здоровье юного мага и необходимость постоянной подпитки от родового источника, редкость дара и нежелание его обнародовать. В общем, причин было довольно много, а вот отмазка была чаще всего одна, слабое здоровье и внезапное снижение магического потенциала. Порой такие дети поступали потом сразу на третий курс, порой уходили после пятого, тут чаще всего причиной было личное ученичество, либо вообще не появлялись в стенах самого известного учебного заведения магической Британии. Так вот, руководства, которые притащила Владу Белла, были написаны простым и доступным языком, но содержали весьма интересные сведения, в том числе и по запрещенным официально разделам магии, кровной магии, ритуалистики и даже некромантии. Да и книги по боевым и даже по обычным бытовым чарам впечатляли. Влад, честно говоря, стал понимать Гермиону, которая стремилась чуть ли не поселиться в библиотеке. Всего так много, все такое вкусное. Но Белла вовсе не желала, чтобы он превращался в книжного червя. Зарядку, которую каждое утро делал Влад, и упражнения по рукопашному бою она вполне одобрила, но теперь к ним добавились и тренировки в чарах, и применение боевых заклятий. Влад только радовался тому, что хоть какая-то база у него все-таки была. И да, он понимал, почему так спешит Беллатрикс. Сириуса нужно было найти как можно скорее, но Влад пока как маг представлял одно сплошное недоразумение, несмотря на свой, теоретически, большой потенциал. Но он старался изменить это. А еще Влад мечтал, чтобы к нему в руки попало хоть какое-то магловское оружие, желание проверить, как змеемордый отреагирует на дополнительные 9 грамм свинца в черепе, было просто-напросто нестерпимым. Мешало этому одно обстоятельство – очень строгое отношение к наличию оружия у гражданского населения, принятое в Англии. Можно было, конечно, попробовать грабануть армейский склад, но Влад, во-первых, был не в курсе местонахождения последнего, а во-вторых, с военными связываться могло оказаться себе дороже. Кто знает, насколько высокое армейское начальство и вообще руководство Магловской Британии в курсе существования магов, но вызывать массовый геноцид своими необдуманными действиями Влад не собирался. С этим пока успешно справлялись и без него. Впрочем, о проникновении в полицейский участок Влад уже начал подумывать. Но для этого следовало научиться безупречно владеть собственной магией, а до этого было еще далеко. Беллатрикс старалась, как могла. Влад уже не раз поблагодарил высшие силы за то, что они послали ему такую союзницу. Умная, образованная, прагматичная, великолепно владеющая боевой магией, не склонная к лишним сантиментам и прекрасно знающая реалии магического мира Белла оказалась истинным сокровищем. Под ее чутким руководством Гарри всего за месяц узнал куда больше, чем за все 4 года в Хогвартсе. А уж когда начались настоящие тренировки, женщина, которая больше 10 лет провела в самой страшной тюрьме магической Британии, валяла Влада, как хотела, только что пол им не вытирала. И если капитану удавалось ответить хотя бы на одно заклинание из 3, то он почитал это за великую удачу. Но уже через месяц Влад почувствовал в самом себе некоторые изменения. Он стал чуть повыше, волосы отросли до приемлемой длины. Улучшилась и без того хорошая память, став почти фотографической, знания впитывались и не просто впитывались, усваивались. Теперь он не выглядел чахлым 14-летним задохликом, появились мышцы, живот уже не представлял собой яму, не выпирали ребра, и спал он спокойно и крепко, что только подтверждало гипотезу о безвременно почившем Кристраже. Кстати, через того же Кричера Владу удалось оформить подписку на ежедневный пророк, и теперь утро начиналось со свежей газеты, которую они с Беллой читали по очереди вслух, комментируя некоторые перлы в свойственной обоим непринужденной манере. Подписку, кстати, Влад оформил на имя Вальпурги Блэк, так что эта достойная леди тоже получила возможность знакомиться со свежими новостями. Кстати, с Вальпургой у Влада сложились неплохие отношения. Она совершенно ничем не была похожа на истерично орущую с портрета тетку из фильма. Нет, крепкое словцо леди любила и частенько комментировала статьи пророка именно в таком ключе. Но она серьезно прониклась к Владу, давала Белле годные советы и рассказывала историю магической Британии, мало совпадающую с официальной. Очень скоро Вальпурге надоело сидеть в прихожей, и она и спросила у Влада разрешения наведываться на пейзажи в столовую и гостиную. Влад разрешил. В конце концов, Вальпурга вела себя вполне корректно, да и совет могла при случае дать неплохой. Именно она, в конце концов, подсказала Владу и Белле, как обойти клятву директора, которую давал в свое время Финиас Найджелус Блэк, на которого оба сильно рассчитывали, как на шпиона в Хогвартсе. Клятву обойти удалось, однако ничего особо ценного Финиас Найджелус рассказать не сумел. В своем кабинете Дамблдор занимался только делами школы, проводил совещания педагогов, что-то писал и подсчитывал, угощался чаем со сладостями и иногда дремал в кресле. Этакий пасторальный добрый дедушка. Единственное, что удалось подслушать Блэку, это спор Альбуса и МакГонагалл. Женщина возмущалась тем, что Дамблдор допустил повторную пропажу Гарри и гибель Снипа, и что снова нет никаких поисков пропавшего, а то, что ответил МакГонагалл старый паук, было вообще за гранью добра и зла. Минерва, девочка моя, боюсь, что пребывание в руках врага стало фатальным для психики мистера Поттера. Он переродился, он стал злом. Подозреваю, что он вернулся к своему хозяину, убив того, кто его спас, бедный Северус. Он ведь доверил ему палочку. Не мелите чушь, директор, резко ответила профессор МакГонагалл. Я прекрасно помню палочку, которую Северус дал Гарри. Именно она валялась сломанной рядом с телом Северуса, и на ней были только щитовые чары. Гарри был еще не в том состоянии, чтобы полноценно колдовать. И я не понимаю, почему вы поддерживаете слухи об исчезновении Северуса. Не стоит порочить его репутацию еще больше, он ведь единственный, кто смог помочь Гарри, в отличие от нас. Забываешься, Минерва, холодно произнес Дамблдор. Напомнить о клятве? Да, мне тоже жаль и Гарри, и Снипа, но их гибель не будет напрасной. Все ради общего блага. Но этот разговор был единственным, из которого удалось извлечь хоть какие-то крупицы информации. В дальнейшем Дамблдор был осторожен. Так что, увы, информации по-прежнему было катастрофически мало. Только спустя месяц Беллатрикс стала серьезно обучать Влада ритуалистике. Как выяснилось, для того, чтобы он полноценно мог выполнять обязанности наследника, пока не найдется Сириус, Владу нужно было провести ритуал. Ну да, самый настоящий ритуал, ибо для таких целей в доме на Гримма имелось уютное подземелье с соответствующим антуражем, именуемое ритуальным залом, с алтарем, не менее гордо именуемым камень рода или родовой источник.